Глава 20. Рабочая группа собралась ближе к полудню в понедельник и сверила данные. Оценочный период длился уже 20 дней, а продвижения почти не было. Лейси рассказала Сейдл о поездке в маратон, но бедняжка то ли прикорнула, то ли ничего не воспринимала под действием обезболивающих. Зато у Даррена появились любопытные новости. Попивая первосортный кофе, он доложил. «У меня был разговор с Ларри Тоскана. Он партнер в фирме Payne & Stenholtz из Майами, отпочковавшийся много лет назад от компании, где летом 89-го стажировался Бенник. Сначала этот Тоскана отнекивался, но я объяснил, что в некоторых случаях КПДС вправе выписывать повестки в суд и производить обыски. При нашей нехватке кадров это скорее шутка. Но все сработало. Тоскану быстро нашел подтверждение того, что Бенник работал у них тем летом перед последним курсом юридического факультета. Личное дело парня оказалось чистым. Он хорошо потрудился и заслужил высокие оценки от своего куратора. Тем не менее, на работу его не пригласили. Я потребовал подробностей, и Тоскана опять заглянул в дело. В то лето у них работали 27 стажеров с разных юрфаков, и всем им, кроме Бенника, предложили должность. 21 человек согласился. Я спросил, почему Бенника отвергли, раз у него было чистое личное дело, но у Тоскана не нашлось на это ответа. В те времена одним из двух управляющих партнеров был Перри Кронк. Именно он возглавлял программу летней стажировки. В личном деле осталось письмо Кронка Беннику без предложения работы. Тоскану отправил мне копию всего дела. Для этого мне пришлось еще раз напомнить ему об опасности судебной повестки. Там мало что есть, зато подтверждается то, что мы и так знаем. Их дорожки пересеклись в 89-м году». Сейдл, пососав свою трубку, пробурчала. «Напомните, откуда об этом пересечении известно Бетти Роу?» «В ее заявлении написано, что она нашла бывшего партнера крупной компании, ровесника Бенника, тоже стажировавшегося там в 89-м году. Тот был хорошо знаком с Бенником, может, даже до сих пор с ним поддерживает связь», — ответила Лейси. «По его словам, Бенник очень хотел получить там работу и болезненно воспринял отказ». «Новая запись в его списке», — сказала Сейдл. «Просто имя и кара через много лет». «Типа того. 20 с лишним лет спустя». «Не хотелось бы мне чем-нибудь его огорчить, хотя я и так уже одной ногой в могиле». «Да ладно вам». «Вы еще всех нас переживете», — поддержал Даррен. «Спорим?» «А как я получу с вас деньги в случае выигрыша?» «Действительно». Лейси закрыла папку и посмотрела на своих малочисленных единомышленников. «Итак, друзья, чего мы достигли? Нам известно, что Бенник был знаком с двумя своими жертвами, как и указала в своей жалобе Бетти. Я уже говорила, что она передала мне материалы, пока не подлежащие огласке, по еще 5 убийствам. Эти 5 жертв тоже имели несчастье в какой-то момент разозлить судью Бенника. На наше счастье, ими мы пока не занялись». «Почему бы нам не обратиться в полицию штата?» — спросила Сейдл. «Потому что дело и так у них, как и дело Кронка. Мы его видели, там сотни страниц». «Тысячи», — поправил ее Даррен. «Пусть тысячи. Опросили десятки людей, знавших Кронка, в маратоне и не только. Ничего. Проверили все данные по аренде катеров, все факты покупки горючего, все новые лицензии рыболовам. Побеседовали с его бывшим партнером по юридической фирме в Майами. Нашли их бывших клиентов. Ничего. Его семью. Ничего. Полиция честно рылась в прошлом и настоящем убитого и осталась с пустыми руками. Ни малейшей зацепки. Работа выполнена, отчитаться невозможно. Полиция осталась зависшим делом и ждет чуда». «В среду я опять лечу в Майами на встречу со следователями штата», — сообщил Даррен. «Я много раз общался с ними по телефону, в целом они не отказываются помочь. Уверен, что увижу примерно такое же самое уголовное дело, которым мы любовались в Маратоне. Хотя мало ли что. Вдруг им известно что-то, о чем не знает их местный Тёрнбулл. Сейдл, посопев, произнесла. «Почему бы не рассказать им про Бенника? Раз нам известно имя убийцы, по крайней мере, мы располагаем показанием под присягой, что убийца он. Так почему бы не передать эти сведения следователям?» Она сгорбилась, готовясь к новой дозе кислорода. Ее аппарат забулькал громче. «Я хочу сказать, Лейси, пока мы работаем вхолостую, мы мало что можем сделать. Иное дело, настоящие копы, с их миллиардными бюджетами, ищейками, вертолетами, спутниками. Но разве они раскрывают преступления? Держи карман шире. А что мы? Где нам с ними тягаться? Предлагают футболить эту канитель полиции штата, пускай там с ней возятся». «К этому все и идет», — согласился Даррен. «Возможно», — кивнула Лейси. «Вот только я пообещала Бетти не привлекать полицию без ее согласия». «Мы так не работаем, Лейси», — возразила Сейдл. «Приняв заявление, мы сами решаем, как действовать. Истец уже не в силах на нас повлиять. Вы отлично это знаете». «Знаю. Но спасибо за напоминание». «Не стоит благодарности». «Она нас использует, Лейси», — сказал Даррен. «Мы обсуждали это на прошлой неделе. Хочет спрятаться за нашими спинами, чтобы мы сами привлекли полицию. Пусть это и будет наш следующий шаг». «Посмотрим. Слетай в Майами, потолкуй с ребятами из полиции штата. В понедельник представишь мне доклад». Лейси не дождалась конца рабочего дня. Ее путь лежал через весь город в комплекс двухэтажных офисных построек. Шикарный офис Р. Баффорда Ферра поражал благородной тишиной. Здесь сразу можно было понять, какого успеха добился маститый юрист. Клиентов в приемной не было, только молодой красавчик-стажер разговаривал по телефону. Ровно в 4 часа он отвел Лейси на командный пункт, откуда Баффорд вел борьбу с внешним миром. Он тепло обнял ее, как давнюю подругу, и указал на диван стоимостью, вероятно, больше ее автомобиля. Ферр был одним из ведущих судебных адвокатов Флориды и мог похвастаться множеством выигранных дел. Он и хвастался. Одна стена его кабинета была густо увешана газетными вырезками в рамках и фотографиями. Его имя было известно всем коллегам, и когда Лейси решила предъявить иск за подстроенную ей автомобильную аварию, в которой сильно пострадала она сама, а ее бывший коллега Хьюго Хэтч расстался с жизнью, у нее не было выбора, к кому обратиться. Верна Хэтч, вдова Хьюго, первая наняла его, чтобы вчинить иск о причинении вреда, приведшего к смерти в результате неправомерных действий, на 10 миллионов. Спустя неделю Ферр принял исковое заявление от Лейси. Но оба иска зашли в тупик по невероятной причине — из-за избытка наличных. Преступный синдикат, выживший миллионы из индейского казино, спрятал наворованное по всему миру. Федералы откапывали еще и еще, и само количество денег множило пострадавших. Каждого из них сопровождал адвокат. В итоге суды штата и федеральный суд оказались погребены под тоннами исков. Самой серьезной помехой для разрешения дела стало огромное и чрезвычайно сложное разбирательство в федеральном суде из-за взаимоисключающих встречных исков коренных американцев, владельцев казино. До его завершения никто не мог понять, сколько наличности останется для пострадавших, в том числе для Лейси и для Верны Хэтч. Ферр сообщил ей о ходе конфискации и о прочих новостях, а потом, нахмурившись, произнес. «Боюсь, Лейси, от вас потребуются показания под присягой». «Нет, мы это уже обсуждали». «Знаю. Одна из проблем состоит в том, что назначенные судом для извлечения денег юристы берут почасовую оплату, и немаленькую, поэтому не торопятся закругляться». «Можно подумать, я впервые о таком слышу». «Речь не о той мелочи, которую зарабатывают подобные им стряпчие у вас в Таллахасси», — со смехом отмахнулся Фёрр. «Эти гребут по 800 баксов в час. Если после них что-нибудь останется, то нам сильно повезет». «Как насчет жалобы судьям?» «Они завалены другими жалобами и разбирают споры». Лэйси размышляла, Фёрр наблюдал за ней. «Наверное, от ваших показаний могла бы быть польза», — предположил он. «Не уверена, что выдержу, если придется опять вспоминать аварию, окровавленного Хьюго. Он умирал у меня на глазах». «Мы все отрепетируем. Вам все равно нужен опыт. Вдруг придется выступить с показаниями в суде». «Не хочу суда, Баффорд, я же сказала. Вам, конечно, подавай яркое представление с кучей плохих парней обвиняемых. Присяжные, как водится, будут у вас в кармане, и вы добьетесь очередного громкого вердикта». «Но как же мне без этого, Лэйси?» — хохотнул Фёрр. «Вы только представьте, шайку мошенников торжественно доставляют из тюрьмы в суд. Это же адвокатская мечта». «Адвокатская, не моя. Дать письменные показания под присягой еще куда ни шло, но только не выступать в суде. Меня устроит досудебное соглашение, Баффорд». «Будет вам соглашение, даю слово. Но пока нам придется поиграть в разоблачение». «Не уверена, что потяну». «Хотите вообще отказаться от иска?» «Нет. Я хочу досудебного соглашения, а потом пусть все расходятся по домам. Мне до сих пор снятся кошмары, а тут еще эта тяжба». «Я все понимаю, Лэйси. Просто доверьтесь мне, хорошо? Я много раз ходил этой тропкой. Вы заслуживаете щедрых отступных, и я обещаю, что вы их получите». Она с благодарностью кивнула.